Глава 7. В четверг после работы еду в торговый центр, где мы с Настей договорились встретиться. Мне нужен наряд для свадебного торжества в субботу, а ей несколько новых костюмов для поездки в Париж в сопровождении Оскара. Владельца галереи, в которой выставляются ее работы. В последнее время его имя стало звучать непривычно часто в наших разговорах. Но поскольку моя голова забита нашими с Аверьяном проблемами, у меня, да простит меня негласный кодекс подруг, нет никакого желания узнавать о переменах и новостях в личной жизни Насти. Увидев ее на лавочке у большого фонтана, заставляю себя улыбнуться. Очень надеюсь, что мои глаза сияют от радости встречи. За эти 3 дня Настя несколько раз предлагала вместе пообедать, но я находила отговорки и ограничивалась обещаниями про следующий раз. Я ведь не выдержу. И непременно расскажу ей о том, что случилось в прошлые выходные. Учитывая ее недоверие и неприязнь к Богдану, она точно согласится с Аверьяном, что сделает мое чувство вины еще глубже и болезненнее. Мы с Аверьяном не говорим друг с другом на протяжении нескольких дней. Он уезжает из дома раньше меня, а возвращается поздно. Я либо сплю, либо делаю вид, потому что все еще злюсь на него. А еще я постоянно замечаю его хмурый, недовольный и будто слегка нетрезвый вид. С таким вести беседы не особо хочется. Я точно знаю, что Аверьян не сел бы за руль в нетрезвом состоянии, и потому объясняю это физической и эмоциональной усталостью. Я серьезно подумываю над тем, чтобы поговорить с родителями, попросить их ненавязчиво предложить ему взять паузу и поехать куда-нибудь отдохнуть. Ну или на крайний случай провести пару дней в их доме подальше от большого города и рабочих забот. Шопинг отнимает у нас не больше 4 часов. Покупаю наряд на вечер в первом же бутике. А вот Насте приходится обойти весь этаж, прежде чем выбрать несколько базовых вещей и 2 классических брючных костюма. Ну все, осталось только собрать чемодан. Плюхается она в мягкое кресло уютной кофейни на 1-м этаже. Ты будешь что-нибудь есть? Нет, только кофе. Мне кажется, или ты похудела? Кажется. Отвечаю с улыбкой и делаю заказ. На этой неделе мне не особо хотелось есть. Я хоть и зла на Аверьяна, но все же переживаю за нас. А от этого еда теряет для меня всякий смысл. Я тебе сейчас сообщу умопомрачительную новость, начинает нашу беседу Настя. После Парижа, где Оскар представит меня своим друзьям, коллегам и серьезным деятелям искусства, я попробую себя в качестве ведущей познавательной программы о современном искусстве. Вытаращиваю глаза. «Серьезно?» «Ага», — улыбается Настя. Со мной связалась личная помощница Алексис Монструм и предложила с ней встретиться. «Алексис Монструм? Та самая?» Удивляюсь я еще больше. «Чьи братья — голливудские любимчики?» «Да», — смеется Настя. «Та самая!» В общем, она будет продюсером программы и хочет, чтобы ведущей была не какая-нибудь светская львица с пластмассовым личиком и 1 миллионом подписчиков, которая прославилась за счет громкой связи с известным музыкантом и теперь мнит из себя крутую бизнес-леди, знающую толк в искусстве, при этом не имея должного образования, тараторит она, закатив глаза. Алексис в восторге от моих работ. Наши взгляды и интересы совпадают. Прекрасно. Рада за тебя. Администрация канала во главе с ее умопомрачительно привлекательным отцом пришла к выводу, что зрители буквально лишены возможности знакомиться с... «Адель», — смотрит она на меня, — «что такое? Ты меня слушаешь?» «Да», — говорю, тряхнув головой, — «конечно. Как же мне не слушать тебя? Ты так много и интенсивно говоришь?» «Ну-ка, ну-ка», — подается она к столу. «В чем дело?» «Говори же». «Я очень рада за тебя». Говорю снова и стараюсь улыбнуться. «Ты большая молодец». «Это я и так знаю». «А у тебя-то что приключилось?» «Не юли», и говори прямо». Теперь и я стала той плачущей гадиной, которая перетягивает одеяло на себя в момент, когда у ее подруги случается радостное событие. В свое оправдание могу лишь сказать, что мой пересказ событий прошедших выходных проходит быстро, четко и без огромного количества ненужных деталей. Надеюсь, Аверьян ему хорошо по морде прошелся. Первое, что говорит Настя, когда я замолкаю. А вообще, конечно, рукоприкладство — это не есть хорошо. Ага, говорю, бросив на нее скептический взгляд. По тебе заметно. «Значит, Аверьян до такой степени не доверяет ему», — задумчиво произносит она. «Может, зря он так все карты выложил? Теперь Богдан точно знает, что его лучший друг ненавидит его. Они не будут больше вместе ходить в тренажерный зал или еще куда. Так что теперь у Аверьяна нет возможности держать своего врага ближе к себе». «Я знала, что ты ничего другого не скажешь. А что я должна сказать, по-твоему? Аверьян правильно делает, что не доверяет ему. С чего ради это делать?» «Я тебе столько раз говорила об этом». «Я думаю, что Аверьян превращается в параноика. Даже если и так, на то есть причины. Сама подумай, разве не странно, что этот тип спутал свой домик с вашим? Почему не с любым другим, а именно с вашей модель?» «Не знаю». «Почему бы не поехать в другое место? Например, сесть на катер и высадиться на каком-нибудь острове. Их здесь очень много. Загородных развлечений пруд-пруди. Но эта парочка выбирает именно то место, что и вы. Случайно или нет, но это подозрительно. Еще и срок ему отменили», — качает Настя головой. «Это нормально вообще? Черт возьми, он же сталкер. Он преследовал тебя, нападал. Следил и даже похитил. И что? Вместо должного наказания идите с Богом, вы свободны? Бред какой-то». «А еще Дарина была влюблена в Аверьяна. Напоминаю и делаю глоток горячего кофе. Выходные выдались на редкость насыщенными и информативными». «Только не говори, что ты думаешь, будто между ними что-то есть». «По правде говоря, я не знаю, что именно об этом думаю. Когда Богдан сказал мне, а потом еще и всплыли эти совместные походы в тренажерный зал, меня чуть от злости не разорвало на части. Аверьян сказал, что просто не хотел меня беспокоить. Но если так подумать, то что в этом такого?» «Действительно. Что такого в том, чтобы сказать мне: знаешь, мы тут с парнями в тренажерный зал ходим, и к нам присоединилась Дарина?» «И не говори. Я-то уже привыкла к тому, что они вместе работают. И скажи он мне про это, я бы даже ничего такого не подумала». «Угу». «Но он умолчал об этом. Плюс ко всему эти ее прикосновения. Ёжусь от отвращения. Ты бы видела это». «Да я бы ей просто кисть в обратную сторону выкрутила и дел с концом». «Рукоприкладство не есть хорошо, да?» Поднимаю бровь. «Ну, я же не бить ее собралась, а всего-то прокрутить конечность». Аверьян просто сидел, продолжаю, засмотревшись в одну точку. «Как будто это нормально, так и должно быть. А своей грудью она просто терлась об него, представляешь?» «Почему молча проглотила это? А что мне следовало сделать? Мы находились в ресторане, вокруг люди, семьи. А я что, бешеная, громкая и ревнивая?» «Ты права», — виновато улыбается Настя. «Ты не такая. Ты очень нежная и женственная девушка. А это удел таких, как я, импульсивных и громких». «Ты не импульсивная и громкая». «Ох», — зловеще смеется Настя. «Ты просто не знакома со всеми сторонами моей личности». «А вообще, знай ты, что твой муж все равно поднимет на уши весь ресторан, то наверняка пару волосинок этой гадине точно выдрала бы», — заговорщически подмигивает мне подруга. «Ну да», — бросаю усталый взгляд в сторону. «Закати я скандал, то он, возможно, и не напился бы до такого состояния». А ты не думаешь, что Аверьян прав? Может, Богдан и правда подмешал ему что-то в вино? Нет, отвечаю решительно, я так не думаю. Что за нелепые и абсурдные предположения? Ага, закатывает она глаза, нарочно раздражая меня. Официант открыл бутылку у нас на глазах, наполнил бокалы. Мы немного выпили, а потом Богдан с Викой решили отойти. Мы с Аверьяном снова повздорили, и я ушла, чтобы воздухом подышать, а он остался. «Один», — поднимает Настя бровь. «Да, один. Я не знаю, сколько и чего он выпил, но медики сказали, что отключился он от алкогольного опьянения». «Он что, 3 литра водки в себя влил, чтобы внезапно отключиться?» — фыркает Настя. «Я не знаю», — развожу руки в стороны. «Об этом я его спросить не успела, поскольку после пробуждения он ударил Богдана, а потом мы снова поругались». «Черт», — задумывается Настя, — «вам нужно было сдать кровь на анализ». «Если бы мы находились в здоровительном санатории, например, собственной лабораторией, то я непременно бы настояла на этом». «А вдруг это сделала Дарина?» — распахивает взгляд Настя. «Что, если она, увидев, как все вы вдруг вышли, и Аверьян остался один, подошла к нему и, скажем, незаметно подбросила в его бокал снотворное? Не смотри на меня, как на идиотку. Если она сиськами своими терлась о него на твоих глазах, значит, у нее точно есть на него планы. Аверьян в отключке, а значит, никакого секса с тобой. Всего одна ночь, но только представь, как ей было приятно это осознавать». «Аверьян помешался на Богдане, а ты на Дарине, что ли?» «Сейчас весна, и люди сходят с ума», — пожимает она плечами. «И я всего лишь делюсь вариантами, предположениями и мыслями. К тому же мы обе знаем, на кого время года может оказать особое влияние». «Настя, просто подумай логически. У Аверьяна нет проблем с алкоголем. Он ведь знает свою меру, так?» «Так». «Когда ты оставила его, сколько тебя не было?» «Минут 10, не больше», — отвечаю с неохотой. «Для снотворного маловато будет», — раздумывает Настя. «Да и если это таблетка, она должна успеть раствориться. А когда она растворяется, то на поверхности жидкости образуется бурление». Аверьян бы заметил. «Что тогда?» — смотрит она на меня, не на шутку заинтересовавшись этой абсурдной темой. «Порошок? Но его нужно высыпать, а это еще заметнее». «Я надеюсь, ты сейчас не всерьез это все? Что может вырубить взрослого мужика за считанные минуты?» — спрашивает сама себя Настя, а я невольно вспоминаю слова Верьяна после ночи, проведенной в студии. Он сказал, что уже собирался выезжать, как вдруг просто отключился и проспал всю ночь. Это что-то, что действует почти мгновенно и, очевидно, также быстро растворяется в жидкости. Знаешь, у моего папы были периоды жуткой бессонницы. Это началось после смерти мамы. Невролог прописывала ему столько лекарств, и таблетки, и травы, и бальзамы. У нас дома был отдельный ящик для всего этого, но ничего из этого не имело мгновенного эффекта. А я и не знала об этом. И как твой папа сейчас? Удалось наладить сон? Это значит, что Аверьяну могли подмешать какой-то наркотик, продолжает она свою тему. Другого варианта нет. Мне надоело. Вздыхаю, чувствуя очередную волну раздражения. Я сваливаю. Настя смотрит на меня то ли задумчиво серьезно, то ли вопросительно серьезно. «Что?» — спрашиваю. «Мне правда уже надоело это». «А что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что мне пора». Достаю из сумки наличные. «А тебе стоит сменить детективные сериалы на что-нибудь легкое и незатейливое». «Да, сдать кровь вам точно не помешало бы», — говорит она задумчиво. «Если подобное случится еще раз, обязательно это сделайте». «Еще раз?» — усмехаюсь, нервно перебирая пальцами бумажки в кошельке. «Если я скажу ей, что этот раз в ресторане уже второй, Настя точно разовьет свою теорию до невероятных масштабов». Мне уже и от этой неспокойно на душе, даже несмотря на то, что я считаю ее абсурдной. Ты сама-то что думаешь по этому поводу, Адель? Разве ты не знаешь своего мужа? Он хоть когда-нибудь напивался за то время, что вы вместе? Нет. Кладу деньги на стол. Но все бывает впервые. К тому же перед тем ужином мы поссорились. Резко выдыхаю и натягиваю вынужденную улыбку. Мы до сих пор не разговариваем друг с другом. Просто спим в одной кровати. Он уезжает рано, возвращается поздно. Не знаю, что будет дальше. Может, на грядущих выходных что-то изменится. Но, учитывая, что они с Богданом не в ладах, я не думаю, что Аверьян согласится присутствовать на свадьбе его родителей. В таком случае он навряд ли позволит отправиться туда тебе. Там ведь будет Богдан. Либо мы поедем вместе, либо я поеду туда без него, заявляя уверенно, вспомнив о поведении Дарины, в котором он не увидел ничего предосудительного. А еще о ее влюбленности, о которой я и понятия не имела. Как и то, что дети для нас пока лишь воздух. Так он сказал за тем ужином. Я домой. Полежу в горячей ванне, включу любимый фильм. Все как раньше, когда я жила одна. Хорошее было время. Адель, все эти проблемы временные, осторожно говорит Настя, наблюдая за моими поспешными сборами. Это наверняка какой-нибудь типичный маленький кризис в отношениях. Все будет хорошо. Когда так говорят, значит, ничего хорошего не будет. Люблю тебя. Целую подругу на прощание. Теперь вот думаю, что нужно было и эту нашу встречу перенести на другой день. Мы ведь еще увидимся до твоего отъезда. Обязательно, улыбается моя подруга. Если, конечно, в воскресенье у тебя не будет похмелья. Моя рабочая пятница заканчивается к часу дня. Складываю все учебники и тетради в шкаф, делаю заметки в планировщике на следующую неделю и, выключив ноутбук, на экране которого больше 10 вкладок с информацией о различных наркотических веществах, беру в руки свой телефон. Не могу вспомнить, что я хотела сделать с ним. То ли позвонить кому-то, то ли написать. Пропущенных сообщений и звонков нет, а это значит, что уже который день подряд Аверьяну на меня наплевать. Правда, до той поры, пока на горизонте не появится его дорогой лучший друг. Я спятила, наверное. Но со вчерашнего дня упорно пытаюсь найти в интернете то, чего не существует. Волшебное вещество, способное без вреда здоровью за считанные минуты отключить сознание человека. Это все из-за Насти, однозначно. На форумах для страдающих бессонницей о таком мечтает чуть ли не каждый, ведь то, что назначают врачи, многим почти не помогает. Эффект многих снотворных наступает в течение часа. У кого-то получается отключиться на 6-8 часов, другие же слоняются по дому, как заторможенные зомби, и никак не могут уснуть. Мне не хочется думать, что моя подруга оказалась права. Но, изучив информацию о многих снотворных препаратах, я пришла к выводу, что только наркоз может за считанные секунды отключить сознание человека. А если его не было, значит, на это способны только неизвестные и небезвредные вещества, то есть наркотики. Но это невозможно. В фильмах, да, в жизни нет. А если и так, то кто бы это мог сделать и зачем? Дарина? Это глупо. Во-первых, нужно знать, где их достать. Она не похожа на таких девушек. Впрочем, мне неизвестно, как именно они должны выглядеть. И тем не менее, Дарина не из таких. Во-вторых, необходимо правильно рассчитать дозировку во избежание трагедии. Дарина на это не способна просто потому, что она в принципе не знакома с миром наркотических веществ. В-третьих, да зачем бы ей вообще это делать? Но почему тогда она так паниковала, когда медики осматривали Аверьяна? Ходила туда-сюда, как заведенная, и без конца спрашивала, все ли с ним будет хорошо. Испугалась, что допустила ошибку? Страшилась последствий своих действий? Еще и появилась там вдруг ни с того ни с сего. еще и так раскованно и смело вела себя. Она вполне могла подойти к нашему столику, когда Аверьян остался один. Нет, я не могу думать об этом всерьез. Тогда я ничем не отличаюсь от Аверьяна, который видит в Богдане хитроумного лжеца с самыми злыми намерениями. Дарина не настолько умна, чтобы провернуть чуть ли не целую шпионскую операцию по выслеживанию и устранению объекта своего наблюдения. Устранению объекта? Господи, да о чем я вообще? Уж кто и знает о наркотиках, так это Богдан. Знал. «Адель, к тебе можно?» — появляется голова Ксюши сквозь приоткрытую дверь. «Слава богу! Отвлекающие обстоятельства как раз вовремя». «Да, проходи». «Только не говори, что через 40 минут на собеседование приедет семья, которая перенесла встречу на понедельник». «О, нет!» — смеется она и заходит, держа в руках ярко-красную подарочную коробку с белым бантом. У тебя сегодня никого больше не будет. Ладно. Смотрю на нее. А это что? Это тебе, отвечает Ксюша с довольной улыбкой и вручает мне коробку. Только что курьер привез. Мне? Оглядываю яркую странность в своих руках. От кого она? В документах не было никакой информации. Но мы обе знаем, кто ее отправил. Играет она бровями и мечтательно поднимает взгляд. «Вот бы у меня был такой же внимательный и заботливый муж!» «Аверьян отправил мне подарок?» «Интересно, что там внутри?» — любопытствует Ксюша. «Не знаю, почему, но я не думаю, что Аверьян выбрал бы коробку настолько яркого цвета. Она не просто алая, а огненно-красная». Словно пылает, горит и пульсирует, как открытая рана. «Адель, так ты будешь ее открывать?» «Почему красный? Почему Аверьян выбрал настолько агрессивный и кровавый цвет, чтобы наладить со мной отношения?» «Да, я собираюсь ее открыть», — отвечаю с задержкой. «Но я сделаю это в одиночестве». Расстроившись, Ксюша пятится к двери. «Ну ладно. Тогда я оставлю тебя». «Да». Говорю, завороженно таращась на коробку. «Спасибо». Ксюша закрывает за собой дверь, а я снова возвращаюсь к рабочему столу. Ставлю коробку и сажусь в кресло, испытывая необъяснимое отвращение к этой пугающей штуковине. «Да что за цвет-то такой жуткий?» Достаю ножницы из органайзера и разрезаю широкие белые ленты. Большой бант падает на стол, а мне кажется, будто это девушка в белом платье. Легкий шелк, взлетев волной в воздухе, неизбежно тонет в огромной луже алой густой крови. «Что за чепуха?» — трясу головой. «Что за ерунда только что пронеслась в моих мыслях? Кошмарный цвет! Кошмарная коробка!» Сбрасываю твердую крышку и раздражаюсь еще больше, ведь внутренности обшиты красным и блестящим шелком. И под ним же прячется содержимое. Мое дыхание неровное. Я почему-то не могу заставить себя убрать всю эту ткань и достать то, что скрывается под ней. Да что уж там, я, кажется, в принципе боюсь прикоснуться ко всей этой чертовщине, больше напоминающей окровавленное месиво, а не гребаный подарок. Немного погодя, беру коробку за низ и осторожно вытряхиваю на стол ее содержимое. За тяжелым звуком следует быстрый и короткий. Бросаю коробку на пол и смотрю на подарки. Флакончик с красным лаком для ногтей и разорванная, потрепанная и пострадавшая от времени книга сказок. «Что это?» — спрашиваю шепотом, таращаясь на странные вещи несколько долгих секунд. «Подарок? Это подарок?» Осторожно беру флакон с лаком, долго смотрю на него, разглядываю со всех сторон. Что-то есть в этом цвете. Что-то приковывает мой взгляд, всасывает его в вязкую и пахнущую кровью субстанцию. Я вижу, как кисточка касается маленькой ногтевой пластины и неумело проводит по ней неровную красную линию. «Это ненавязчивость», — слышу я отдаленный мужской голос. «Я люблю тебя, Адель». «Это же просто невыносимо!» — говорю шепотом, видя одно и то же. Кисточка красит маленькие ноготки. «Не могу. Разбуди меня». «Уходи. Я не могу тебя выносить. Адель, я люблю тебя. Я опьянен тобой. Я вижу, как кисточка задевает кожу и чувствую запах крови. Он в воздухе и у меня на языке. Я не люблю тебя. Не любила, не люблю и не полюблю. Мы никогда не будем вместе». Колебание в груди. Мое лицо вспыхивает. Медленно касаюсь его пальцами и вижу Богдана. Удивленный, напуганный, но внушающий страх. Стеклянный флакон выпадает из моей руки. И громкий звук возвращает меня в реальность. Резко отталкиваюсь от стола, и спинка кресла громко ударяется о подоконник. Что за дьявольщина здесь происходит? Смотрю на потрепанную книгу. На разорванном корешке почти черное с легким оттенком бордовое пятно. Опускаю глаза на коробку. Она валяется на полу у моих ног. Этот красный, этот особенный красный триггерит меня. Он вызывает жуткие ассоциации. Мясо, кровь, звук стали, вонзающиеся во что-то живое. Богдан ударил меня. Прямо сюда, по лицу. Это его руки на моей шее. Я чувствую его руки и не могу дышать. Проклятая коробка. Пинаю ее ногой и хватаю со стола свой телефон. Беру сумочку с дивана. Видя боковым зрением, этот чертов красный. Коробка у шкафа. В шкафу мое пальто. Проклятие. Я не могу дышать, я не могу дышать. Кричу глухим голосом. Красный он везде. Из коробки сочится кровь. Я чувствую ее запах, ее стремительное приближение. Мои ноги тяжелые и непослушные. Я с трудом тащу свое тело к двери, задыхаясь от крепких рук на моей шее. Их ведь нет, их нет. Что-то режется, стучит, бьется в моих ушах. Звон, стук, грохот, скрип. Все красное и вонючее. Смесь крови, пота и мочи. Хватаюсь за дверную ручку, чувствуя огромное давление. И то, как лопаются сосуды в моих глазах. Все. Светло, свежо и как будто нереально. Дети шумно пробегают мимо меня. За ними движется подросток на инвалидной коляске. Молодая мама с трехлетним сыном сидят на диване и смотрят мультики на телефоне. Из динамика звучит веселая детская песенка. Здесь продолжается настоящая жизнь, но за дверью моего кабинета торжествует парализующий меня ужас. «С вами все хорошо?» — обеспокоенно спрашивает меня мамочка с телефоном. «Да», — качаю головой, проглотив тяжелый ком. «Все хорошо». Отхожу от двери подальше и дрожащей рукой набираю Кирилла. Со мной произошло что-то странное, и мне необходимо сообщить об этом именно ему, папе, моему папе. Потому что с тем, что я ощутила сейчас, способен побороться только он. Я так думаю. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сообщает автоматический голос. На операции, бормочу себе под нос. Он на операции. Набираю Нику. Вызов идет, идет, идет, и автоматически сбрасывается. Адель, ну что? Раздается громкий голос Ксюши, которая появляется слишком внезапно. Из моих рук выпадает и сумка, и телефон. «Упс!» — бросается она собирать мои вещи. «Я не хотела тебя напугать!» «Ника!» — с трудом сглатываю, нервно озираясь по сторонам. «Ника, у себя?» «Она уехала около часа назад», — отвечает Ксюша, виновато вручив мне мои вещи. «Я не хотела тебя напугать, честное слово». «Да все нормально. Я поеду. Хороших тебе выходных. Адель!» Бежит она за мной к выходу. «Адель, что-то случилось? Тебе не понравился подарок?» «Я сегодня не завтракала». Вру, проходя через турникет. Немного не по себе стало. «Так и куда ты собралась в таком состоянии? Иди в столовую, поешь что-нибудь». «Все в порядке, не беспокойся. Я поеду к Аверьяну. Пообедаем с ним вместе». «М-м-м!» — улыбается она довольна. «Значит, подарок от любимого мужа пришелся тебе по душе, да?» «Ага», — улыбаюсь с трудом. «Так и есть».